12. Уничтоженные возможности. 7 марта 1978 года газета «Тюменская правда» опубликовала статью товарища Мальцева, работника сейсмопартии. Что такое воздушный извозчик? Статья так хороша, что хотелось бы ее привести полностью, но придется ограничиться выдержками. Цитаты. Как ни парадоксально звучит, а зачастую самолеты и вертолеты за высокую плату перевозят с места на место воздух. Попросила организация борт, доставил он ей груз, а обратно уходит пустым. Причем не берет людей, которым надо добираться в ту же сторону. Летит над пунктами, где лежат невывезенные грузы. Увы, других организаций, на мой взгляд, в упорядочивании взаимоотношений между заказчиками и авиаторами скрыты очень большие возможности. Конец выдержки. Или выдержки из другой статьи, помещенной в «Тюменской правде» 18 июня 80 года. Лучше использовать вертолеты. Выдержка. Тюменское авиапредприятие обслуживает геологов, строителей. Как это делать лучше с меньшими затратами? Такой вопрос все больше беспокоит пилотов. Дело в том, что существующая система планирования не побуждает полнее загружать машины. На наш взгляд, эффективность работы вертолетов должна определяться количеством перевезенных грузов на единицу израсходованного топлива. Думается, МГА пришло время пересмотреть финансово-экономические показатели. Вертолеты возят воздух в то время, как где-то залеживаются крайне нужные буровым бригадам, стройкам материалы. Избежать этого можно, если ввести комплексное использование вертолетов несколькими заказчиками, осуществить диспетчеризацию перевозок, наладить сбор информации о наличии грузов. Только диспетчерский центр должен руководить всей работой в данном районе. Есть смысл создать кустовые и центральную АСУ, которые возьмут на себя всю организацию, начнут распределять вертолеты по маршрутам. Конец выдержки. Насколько уже тогда эти вопросы были наболевшими, говорит тот факт, что прошло чуть больше месяца, 31 июня 80 года, эта же газета вновь выступила по этому же вопросу с подборкой откликов. Идея централизации перевозок очень хорошо была поддержана заказчиками. Они делились сведениями о созданных по их инициативе диспетчерских службах. Выдержка. Вопросы, затронутые в статье, заслуживают пристального внимания. Мы поддерживаем предложение автора оценивать работу вертолетов по количеству перевезенных грузов. При этом в выигрыше будет в первую очередь заказчик. Со своей стороны заверяем, что обеспечим полную загрузку авиатехники. В районе интенсивных полетов организовали диспетчерские службы по планированию и координации работы. Конец выдержки. Конечно, такие службы, созданные по инициативе заказчиков, не могут быть очень эффективными, потому что не находят до сих пор действенной, а не бумажной поддержки со стороны авиаторов. В этой же подборке газета пишет, заместитель начальника главка Матвиенко также отметил своевременную постановку вопроса о централизации руководства полетами. С такими предложениями обращались к авиаторам не раз, однако сдвигов нет. Авиапредприятия уклоняются от решения проблемы, поскольку знают, что на них будет лежать ответственность за своевременную доставку материалов и вахт. Централизованное руководство полетами и контроль за работой вертолетов со стороны управления гражданской авиацией позволяет значительно поднять эффективность использования машин. Конец выдержки. В этой же подборке было упоминание о том, что по указанию МГА в НИИ ПАНХ, цитата, разрабатывает на 11-ю пятилетку новые оценочные показатели работы авиапредприятий. Конец цитаты. От себя добавим, что предприятия так их и не дождались. Но подробнее об этом расскажем чуть позже, а пока поясним. Аэрофлот упорно не берет на себя функции глубокой диспетчеризации грузовых потоков, потому что деньги получают за летный час, и стимулов повышать рациональность использования топлива нет никаких. Сколько топлива поступит в отрасль, столько и будет сожжено во славу получения планового количества летных часов. И, соответственно, этому будет получено и денег от заказчика. Более того, в существующих условиях дополнительные хлопоты со стороны авиации по организации дополнительных дозаправочных пунктов, чтобы увеличить коммерческую загрузку машин, диспетчеризации оборачиваются и дополнительными расходами, так как не увеличивают налет. Насколько же велики резервы диспетчеризации? Заканчивая этот раздел, хочется показать на таком примере. Авиация, имея вертолеты и другие воздушные суда в дефиците по отношению к действительным потребностям народного хозяйства, с заказчиками зачастую разговаривает с позиции силы. Случай, о котором хочу рассказать, произошел в зиму 1977 года. Он имеет отношение и к диспетчеризации, и к гнусной политике выворачивания рук заказчику со стороны авиации. 13. Все время в студеную зимнюю пору. Зимой потребность в вертолетах на обычные транспортные работы падает. Точнее, даже так. Заказчики желают сэкономить, и авиатопливо и ресурс на время весенней и летней распутицы, когда без вертолетов, по выражению одного заказчика, хоть волком вой. Авиации же нужны деньги, и авиация впрямую требует: берите вертолет сейчас. Заказчик слабо сопротивляется, добивают его угрозой: сейчас не возьмете, летом не дадим. Так вот, в ту зиму на Ми-6 мы работали на таким образом стереноженную приполярную экспедицию, базировавшуюся тогда в поселке Ныда, что на Обской губе. И что мы делали? Из поселка Медвежий с посадками на дозаправку в Ныде, в Абыт-Нангах, Советском, возили в Тюмень дизели в ремонт. Общая загрузка рейса составляла около 2,5 тонн. Из Тюмени в Медвежий улетали пустыми. Общий налет на этой работе составил около 60 часов. Было перевезено всего 12-13 тонн груза, а уничтожено примерно 130 тонн топлива. Обиднее всего то, что в это время в Медвежий много летали Ан-12. Привозя нужные металлоконструкции, а в Тюмень уходили пустыми. Другими словами, экспедиция могла бы всю нашу 60-часовую работу отправить в Тюмень одним, к тому же попутным рейсом Ан-12, будь у авиаторов диспетчерская служба, да будь у нее здраво выстроенные загруз, правила движения денежных взаиморасчетов. Такой работы не было бы допущено. Но пока существуют денежные расчеты между авиацией и заказчиками за летный час, такая практика будет существовать. Ее можно прекратить, только изменив порядок поступления денег в авиацию. 14. Денежные правила тормозят развитие. Итак, мы показали, что ныне действующая система денежных взаиморасчетов способствует припискам, не дает эффективно работать экипажам, не позволяет использовать синергетические эффекты, возникающие от диспетчеризации и других организационных моментов, таких как, например, постройка дозаправочных подбаз и так далее, вынуждает заказчика часто поступать самым нерациональным образом, не способствует к тому же техническому перевооружению. Автомобиль для выполнения своих народохозяйственных функций в нашей стране существует в виде 140 типов и моделей различной грузоподъемности, специализации, проходимости и так далее. Вертолет же, про который говорят и пишут, что у него 101 профессия, существует для народного хозяйства практически в виде 4-5 типов, Можно выразиться еще энергичнее в виде двух типов, и это не будет большой натяжкой. Подавляющее число работ выполняется вертолетами Ми-6 и Ми-8. Единичные экземпляры других машин Ми-26, К-32, конечно же, не в счет. Какая уж тут специализация? Учет особенностей работы, если машины часто не подходят к своей работе по самому элементарному, по грузоподъемности. Нужна целая гамма машин. Эта тема очень интересная, имеет громадное самостоятельное значение, и можно сказать, что ее почти не разрабатывали, даже теоретически. Поэтому здесь ограничимся только ее констатацией, да укажем, что народное хозяйство из-за этого теряет очень много. Например, некоторые исследования, выполняемые на земной поверхности в интересах разведки природных ресурсов, экологии, с применением вертолетов, ускоряются в сотни и тысячи раз. В настоящее же время из-за отсутствия нужных типов вертолетов они проводятся в основном наземными способами, а потому не имеют возможного размаха и очень трудоемки. 15. Велик груз на совести авиации. На совести нынешней же аэрофлотовской экономики и то, что она не создает требований к постоянному техническому поиску и конструктивному обновлению парка машин. Об этом мы уже упоминали. Настало время пункт раскрыть подробнее. Наш основной вертолет Ми-6 создавался в начале 50-х годов и для своего времени был уникальной машиной. Но время идет, а вертолет не меняется. Стоп, менялся. И даже получил приставку А, стал именоваться Ми-6А. Эта буковка обошлась вертолету потерей более чем 1000 кг грузоподъемности. Вертолет, не изменившись ни в чем принципиально, просто потяжелел. И по сей день на трудную работу опытные пилоты стараются брать Ми-6, как более легкий и грузоподъемный тип. Оба типа эксплуатируются в подразделениях на равных. Если бы экономика аэрофлота была чувствительной к коммерческим качествам своих машин, она бы не приняла такую модернизацию Ми-6. И он при превращении в Ми-6А, конечно, стал бы легче и грузоподъемнее. Технических путей к этому много, даже из числа уже имеющихся решений. Имея экономика аэрофлота чувствительность к новому и желание это новое использовать, Ми-6 имел бы и новые двигатели. Автор располагает официальным документом за подписью замминистра МАП от 10 июня 1975 года. В этом документе указывается, что уже тогда, в 1975 году, МАП мог бы дать вертолету Ми-6 двигатели общим весом 1300 кг. Сейчас они весят 2400 кг. И с расходом топлива 1680 кг в час. Сейчас они расходуют 2440 кг в час. То есть силовая установка могла бы еще 10 лет назад быть легче, чем сейчас, на 1100 кг. И расходовать топливо на 760 кг в час меньше. Вдумайтесь, за каждый час полета на 760 кг топлива меньше. Для воздушного судна меньший расход топлива – это и большая загрузка, и даже принципиальное увеличение возможностей. Из того же документа следует, что МАП не отрицает принципиальные возможности снижения расхода топлива для вертолета Ми-6 вплоть до 1160 кг в час. Нужно сказать, что и это не предел. Расход можно уменьшить на 10-15%. Понятно, что в такой же примерно пропорции мог быть снижен расход топлива и на других вертолетах, типа Ми-2, Ми-8. Но в понимании многих людей двигателестроение – область достаточно сложная. И может быть. Одним словом, если этот пример вам покажется неубедительным, приведем еще несколько. Отсутствие стремления у экономики аэрофлота к эффективности не дает приживаться даже простейшим устройствам. В 1975 году автор этих строк подавал заявку на изобретение. Номер заявки 217-37-41. 23 от 19.09.75 года. На конструкцию легкосъемных топливных баков. Идея настолько простая и к тому же использовалась на практике, что было даже как-то неудобно ее патентовать. Тот, кто летал на вертолете Ми-4, помнит, что в его грузовой кабине часто стоял дополнительный топливный бак, желтый, как яичный желток. Этот бак вертолетчики, придя в район работы, например, по переброске мелочевки с буровой на буровую, с помощью пассажиров под крики «раз-два взяли», снимали и оставляли вместе с топливом на земле. Грузоподъемность при этом возрастала на 400 кг, что совсем неплохо, и составляло от 30% до 50% практической грузоподъемности для Ми-4 в таких условиях. Выработав топливо, в основном баке затаскивали дополнительный бак и далее работали на топливе, что было в нем. Идею, содержащуюся в этой нехитрой операции, удалось технически причесать, максимально ее облегчить с точки зрения использования и изготовления, сделать пригодной для вертолета любой грузоподъемности. Против ожидания переписка с ВНИИ ГПЭ показала, что в таком виде техническое решение обладает мировой новизной. Товарищи, знакомые с процессом рассмотрения заявок, знающие, что впереди еще рассмотрение на полезность, уже, видимо, понимающие, улыбаются. Да, действительно, ведущая организация заключения о полезности не дала. Выдача авторского свидетельства не состоялась, интересы страны остались незащищенными. В 1978 году появилась публикация. В США фирмой создан дополнительный топливный бак. Для установки бака требуется минимальное изменение конструкции. На снятие или установку бака требуется не более 5 минут. Значит, все-таки идея-то оказалась полезной. В 1982 году идея легкосъемных баков была опубликована в газете «Воздушный транспорт». Рядовые летчики статью заметили, МГА, конечно же, нет. Легкосъемные топливные баки, которые можно вместе с топливом снять и оставить на земле, повышают эффективность, расширяют возможности вертолета. Допустим, нам нужно разгрузить баржу на расстоянии 100 км от дозаправочной точки. И допустим, что мы на этой работе используем вертолет Ми-10К. Работая с легкосъемными баками, на одной заправке можно снять 450 тонн, а без них только 250 тонн. При этом без легкосъемных баков вертолет посильный грузы лишь в диапазоне от 4 до 8 тонн, а при легкосъемных баках каждый съем можно делать по 11 тонн. И это не просто увеличение грузоподъемности каждого съема. Здесь повышается возможность съема неделимых грузов, каких-то целых и тяжелых машин, механизмов. Интересный пример из практики. Николай Николаевич Бабинцев – один из лучших воздушных монтажников страны. Иногда на место монтажа, на внешней подвеске, возил автомобиль-топливозаправщик вместе с топливом. По замыслу, это тоже легкосъемный бак. И монтировал, дозаправляясь из него по мере необходимости. Легкосъемные баки могут применяться везде, где за счет временного снятия части топлива можно повышать грузоподъемность. Таких работ очень много. Это монтаж, разгрузка, переброски грузов с точки на точку, например, с буровой на буровую. Работы в горах, тушение пожаров, вывозка леса и прочее. Появляется возможность доставки топлива вертолетом вертолету. Появляется возможность мгновенной контейнерной заправки топливом. То есть вертолет подлетает на заправку, снимает пустые баки, цепляет полные и снова в воздух. Операция заправки будет занимать 2-3 минуты, не более, при любом количестве принимаемого топлива. Сейчас же заправка может занимать до 40 минут. Есть и другие полезные применения. Но ладно баки. Все-таки какое-никакое, а изменение конструкции. Предложение идет от рядового летчика. Кто его знает, как это выйдет? Но вот другой пример. В газете «Тюменская правда» в 1980 году в статье «Время диктует новые требования» пилот нашей авиаэскадрильи, командир вертолета, герой социалистического труда, товарищ Южаков рассматривал ряд вопросов, способствующих повышению эффективности использования вертолетов. В частности, он писал. Выдержка. Из-за нехватки заправочных под баз вертолеты нередко совершают многокилометровые порожние рейсы, отчего проще организовать передвижные заправочные пункты. Почему бы баржу с авиатопливом не поставить в предполагаемые точки работы, оборудовать рядом вертолетную площадку? Конечно, придется держать человека, а то и двух. Но эти затраты десятикратно окупятся эффективным использованием вертолетов. Конец выдержки. И что же? Предложение, можно сказать, самовнедряемое. Эффект гарантированный, предложено человеком очень компетентным и авторитетным. Но и как многие другие, это предложение прошло незамеченным. Примеров много, их можно привести не один десяток. Суть не изменится. Аэрофлот не стремится повысить эффективность. Все это так, но как неэффективность прикрыть? 16. Денежные правила, нравственность. Экономия топлива как способ принуждения к плохой работе. Давно известен закон, где страдает экономика, там страдает нравственность. И именно в этом порядке, если речь идет о достаточно большой группе людей, обществе в целом, хотя в отношении отдельно взятого человека будет верно и наоборот. Например, вор – это безнравственно, и он разрушает экономику. Но само существование вора обусловлено экономическими, политэкономическими причинами и процессами, происходящими в обществе. Такое замечание здесь необходимо, так как в тех случаях, когда речь идет о повышении эффективности, МГА всегда делает упор на повышение сознательности личного состава. Этим как бы обозначается виновник, и этим предполагается решить проблему. Не получится. Сначала нужно аэрофлотовскую экономику исправить. 28 декабря 1983 года газета «Труд» опубликовала статью «История одного полета». Автор статьи Перегудов, кандидат технических наук, описывает свои злоключения в одной из командировок. Его много раз обманули в этой командировке работники аэрофлота, и, столкнувшись с последним обманом, он обоснованно восклицает. Выдержка. Наверное, это была не самая большая ложь, услышанная нами за время полетов. Но все вместе дает основание предполагать, что ложь в системе аэрофлота становится нормой. Это очень грустно. Конец выдержки. Действительно, товарищ Перегудов столкнулся не с самой большой ложью. Самая большая ложь в аэрофлоте лежит на поверхности. В системе денежных взаиморасчетов за час. Эта ложь самая главная, и она порождает множество других, рангом поменьше. А все вместе они разрушают тело авиации до основания. Среди лжи, что порождена главная, рассмотрим вот эту. Речь пойдет об одном из экономических суеверий аэрофлота, об экономии топлива. Дело обстоит так тонко, что многие, даже работники гражданской авиации, возможно, даже большая часть, участвуют в этом обмане и не подозревают об этом. Об экономии топлива было очень много материалов в газете «Воздушный транспорт». Да и в подразделениях к различным памятным датам берут обязательства типа «сэкономить 50 тонн керосина», «отлетать на сэкономленном топливе 2 дня в году», дополнительно к плану перевести 150 тонн груза на сэкономленном топливе. Лозунги и плакаты такого примерно содержания вывешиваются на самых видных местах. Организуются соцсоревнования, заводятся лицевые счета экономии. Типографским способом размножаются различные памятки, нормы, где расписано, что и сколько стоит и так далее. Выдержки из памятных листочков в виде плакатов также бросаются в глаза. Помни, одна минута работы двигателей на земле обходится и так далее. Кажется, вот уж где все четко. Но попробуем разобрать один плакат на его конкретный смысл. Авиатехник, помни, сокращение работы подогревателя на 1 час в сутки дает экономию 3 тонн керосина в год. Допустим, авиатехник, помня об этом, решил сэкономить топливо и, сокращая время работы подогревателя, стал подогревать вертолет только до тех параметров, при которых разрешается запуск. Тогда прогрев полета до тех параметров, при которых разрешается взлет, экипаж будет производить, гоняя двигатели. В этом случае время прогонки на земле в зависимости от температуры наружного воздуха увеличивается на 5-15 минут в день. Даже если принять увеличение времени прогонки на 5 минут в день, то и тогда за холодный период года для вертолета Ми-6 это составит 15-20 тонн керосина. Вот такая экономика. Авиатехник об экономии 3 тонн керосина в год отчитается. Экипаж 15-20 тонн по причине такой экономии уничтожит вместе с частью ресурса авиатехники на прогонках прогрева. Но не думайте, что экипаж такой перерасход заметит. Нет, у экипажа тоже будет экономия, как об этом ниже. А пока запомним, что экономия у техника – это сигнал, что где-то топливо уничтожено много больше, и это закон. Везде, где отчитываются об экономии топлива, идет очень неэффективное его использование. Кто постоянно следит за разговорами об экономии топлива в Аэрофлоте, тот уже, возможно, все родники и источники экономии топлива разложил по полочкам и разделам. Один из разделов можно назвать «Экономия от лимитов». Разберемся с этим родником экономии топлива подетальнее. В статье заместителя министра гражданской авиации товарища Свечникова «Воздушный транспорт» от 22.11.1979 года указывается, что Тюменская УГА сэкономила топливо. В этой же газете, но в заметке «Горючее за счет груза», авторы, анализируя причины низкой производительности самолетов Коми-УГА, одной из главных причин указывают отсутствие топлива в портах Тюменского УГА. Его просто не давали бортам чужих управлений ГА. Экономя, в кавычках, свое топливо, тюменцы всем отказывали в заправке. Но может это топливо сами тюменцы расходовали сверхрационально? Нет, конечно. В это же время, 18 ноября 1979 года, областная газета «Тюменская правда» опубликовала статью «Товарища Недосекина. Возят воздух». В ней он указывает, что в течение целого ряда лет в районе Бабьего Яра вертолеты 2/3 летного времени тратят на полеты для дозаправки. Различные препоны не позволяют реализовать имеющуюся возможность организовать заправку в районе работ. Подытожим. Тюменцы отчитались об экономии лимитов топлива, нерационально используя его сами и заставляя поступать также других. И помогло скрыть эту неэффективность понятие «экономия от лимитов». И здесь тот же закон, как и с авиатехником. На бумаге экономия, а на деле нерациональное расходование. Но может это характерно только для вертолетов? Нет, конечно. Этот закон распространяется на всех. Газета «Социалистическая индустрия» от 4 ноября 1986 года в статье кто за это ответит персонально, писала о рейсе Горький-Сочи. И там из-за лимитной экономии в Сочи рейс из-за необходимости посадки на дозаправку перерасходовал около 7 тонн топлива. Проанализировав ситуацию, газета приходит к выводу. А все начинается с того, что МГА установила для некоторых аэропортов страны так называемые лимиты по расходу топлива. В аэропортах лимитчиках топливом не обеспечивают даже те самолеты, рейсы которых указаны в расписании. А это оборачивается не только срывом обязательств Аэрофлота перед пассажирами, но и прямыми убытками, которые несет государство. Кто персонально за это ответит в Аэрофлоте? Такая вот экономия. Заглянем в следующий ручеек экономии. А именно, об экономии топлива на спрямлении маршрутов полетов. Дело в том, что трассы, по которым летают самолеты, заметно длиннее наикратчайших расстояний между пунктами. А раз так, то когда удается пустить самолет по прямой, получается нуголимая экономия. Начать рассматривать этот ручеек лучше всего с газетной публикации «Миллионы из воздуха» от 25 сентября 1986 года, помещенной в газете «Советская Россия». Эта статья интересна по двум причинам. Первая. В ней очень точно изложена самая суть мифа об экономии топлива за счет спрямления маршрутов. Вторая. Хорошо показано, как действует авиационное внушение. Момент очень существенный. Нигде так, как в авиации, не умеют очаровать. Как у нас говорят, уболтать человека и внушить ему в итоге все, что хочешь. Видимо, здесь сказывается то, что с детства по книгам и фильмам у нас формируется какое-то особое отношение к авиации. Потом, беседуя с авиаторами, разговариваешь с людьми, которые с тобой бесконечно вежливы. Они при беседе с тобой с какой-то доброжелательной снисходительностью как бы принимают тебя в свою элиту. Сами ходят в строгой красивой форме. А у людей к человеку в форме всегда инстинктивное доверие. Да, многие аэрофлотовцы и верят в то, что говорят, находясь в плену аэрофлотовских экономических суеверий. А искренне убежденному человеку и другого человека убедить проще. В авиации очень любят приобщать, так сказать, к производственному процессу, а он и правда красив. В общем, происходит таинство внушения. Послушаем автора статьи. Выдержка. В просторном полутемном зале на первом этаже ультрасовременного здания рядом с аэропортом Внуково мерцают огромные экраны дисплеев. Поначалу очень трудно не то что разобраться, но и просто сориентироваться в массе светящихся линий, цифр, букв и непонятных знаков. На помощь приходит. Смотрите. Проводит указкой. На первый взгляд кажется, что в небе можно летать где угодно и как угодно, но это не так. Чтобы обеспечить безопасность полетов, установлены определенные воздушные дороги. Постепенно я начинаю понимать, что показывают экраны. Конец выдержки. Далее автору статьи показывается несколько примеров спрямления и не остывший еще от восторга понимания человек уже с радостным замиранием сердца записывает. Начало выдержки. Пропуск самолетов по так называемым спрямленным трассам дают огромный экономический эффект. За год по спрямленным маршрутам было выполнено ровно 1 000 000 полетов. Суммарная экономия топлива за счет этого достигла 350 тысяч тонн. Представляете, сколько дополнительных рейсов на этом горючем смог организовать Аэрофлот? В нынешнем году эти цифры будут еще выше. Опыт специалистов ГА доказывает, рачительные люди могут вкладывать в бюджет страны значительные средства, в прямом смысле из воздуха. Конец выдержки. Скажем сразу, что к автору этой статьи ни малейших претензий нет. Он талантливо показал все, что видел, и все, что ему сказали. Но что же происходило у него на глазах на самом деле? Неужели он был свидетелем перерасхода? Да, именно. Откроем журнал «Изобретатель и рационализатор», номер 5 за 86 год. Статья «Самолеты сегодня и завтра». Читаем. Выдержка. Из-за всякого рода закрытых зон маршруты транспортных самолетов в небе над Европой в среднем на 15% длиннее, чем расстояние между точками взлета и посадки по дуге большого круга, то есть кратчайшее по окружности Земли. В США, где, видимо, закрытых зон меньше, эта разница всего 3%. Расчеты показали, что некоторое укорочение маршрутов над Европой возможно. Раньше об этом просто как-то не задумывались. До 92 года оно в сумме сэкономит 8,5-10% топлива, даже если не убудет закрытых зон. Конец выдержки. Итак, в Европе не задумывались об укорочении трасс, а в США трассы почти равны самым кратчайшим ортодромическим расстояниям. Интересно, а в Аэрофлоте задумывались? Судя по тому, что полетам по спрямленным маршрутам уделяется внимание, существует отчетность. Что задумываются? Но насколько серьезно? Зададим эти же вопросы несколько иначе. Выгодны ли полеты по спрямленным маршрутам, скажем, диспетчерам? Ответ очевиден – да. За спрямление полагается премия или другие виды поощрения. Выгодны ли такие полеты МГА? Да, появляется сэкономленное топливо, хорошая отчетность, дополнительные премии и так далее. А теперь спросим чуть по-другому. Выгодны ли прямые трассы, такие как в США, тем же диспетчерам МГА? Ответ, как это ни странно, будет отрицательный. Прямую трассу не спрямишь, иссякнет родник экономии, а значит хорошей отчетности, премии и так далее. А теперь спросим. Выгодно ли в таких экономических условиях рационализировать трассы? Нет, конечно. Что же потом спрямлять будешь? Вот и получается, что автору статьи «Миллионы из воздуха» показывали на экранах, как эти самые миллионы сгорают, но ему внушили, что это все законно, а вот небольшие отклонения от этого правила спрямления, согласно принятым правилам игры, считаются экономией. Все родники экономии, пожалуй, и не перечислить. Тут и оптимальные траектории, и сбережение отстоя, уменьшение времени работы двигателей на земле, и чистый самолет, и лимитная дисциплина, и так далее, и так далее. Если разбираться с каждым, в кавычках, источником экономии отдельно, то всегда обнаруживается, что все эти родники на деле прикрывают нерациональное расходование топлива. Заблуждения об экономии топлива в ГА укоренились достаточно глубоко, и борьба с ними еще впереди. В разделе о путях исправления экономики Аэрофлота покажем подходы, при которых становится очевидным невозможность самого понятия экономия топлива в Аэрофлоте. А контроль за расходом топлива становится действенным и реальным. Нужно отметить, что против вышеперечисленных родников экономии борьба не велась в основном по двум причинам. Первая в том, что вред от всех их сравнительно невелик и не превышает 10-15%. Вторая же в том, что этих родников очень много. Каждый оброс собственной бородой предрассудков. Бороться с этими предрассудками очень непросто. Для успеха в этой борьбе нужно изменить взгляды и подходы к проблеме расходования топлива в целом. 17. Тише едешь, меньше везешь, больше получишь. А вот с таким источником экономии топлива, основным для Аэрофлота, как снижение скорости полета, борьба уже велась. Велась по трем причинам. Первая в том, что вред от этого родника чрезвычайно велик. Вторая в том, что для доказательства этого вреда существуют объективные способы доказательств, опирающиеся на фундаментальные основы теоретической и практической аэродинамики и повседневную практику работы. Третье. Признание вреда от этого родника помогает изменить сами взгляды и подходы к расходованию топлива, что позволит решить проблему в целом. с доказательствами вреда снижения скоростей выступали в ведомственной печати и самолетчики, и вертолетчики. Аэродинамические подходы одинаковы, что к вертолету, что к самолету. Но суеверия разные. Автор этих строк – вертолетчик, поэтому самолетные суеверия пока трогать не станем. На вертолетах к снижению скоростей вынуждает так называемая часовая экономия топлива. Вот с ней-то и была борьба. Ее вред хорошо понимают многие пилоты. Первой публикацией о вреде часовой экономии была моя публикация в газете «Воздушный транспорт» от 16 июня 1979 года в статье «Изжила ли себя часовая экономия?». Были и другие. Надежна ли часовая экономия? Учитывать количество и качество труда. На поклон к летному часу. И другие. Изложим коротко суть вопроса. Из фундаментальных положений аэродинамики известно следующее. У каждого воздушного судна в зависимости от скорости полета меняется и часовой расход топлива. При этом четко выделяются два режима, две скорости. Одна скорость, ее называют экономической, позволяет воздушному судну долго пробыть в воздухе, но расстояние при этом будет пройдено небольшое. Скорость полета на этом режиме невелика. Километровый расход топлива велик. Вторая скорость, второй режим, достигается на большой скорости. Эта скорость называется наивыгоднейшей. На одном и том же количестве топлива на этой скорости достигается самая большая дальность полета. Часовой расход при этом большой, а вот километровый много меньше, чем в первом случае, на экономической скорости. Чтобы возить много груза и тратить мало топлива на перевозку, нужно летать на наивыгоднейшей скорости. Она потому и называется наивыгоднейшая, что при полете на ней все транспортные показатели наивыгоднейшие. Разница между этими скоростями вот такая. Цифровые данные колеблются в зависимости от условий. Для Ми-6 при полетном весе 41 тонна, в высоте полета 1000 метров и температуре воздуха плюс 10 Цельсия. Экономическая скорость около 150 км в час. Часовой расход 2070 кг, а километровый расход составит 12,5 кг на 1 км пути. Наивыгоднейшая же скорость в этих условиях составляет 250 км в час. При этом часовой расход будет 2440 кг в час, а километровый уменьшится и составит 9,7 кг на 1 км пути. Но не ищите подробных цифр и графиков в руководствах Ми-6 и Ми-10К. Автору этих строк цифры и графики дали сотрудники ГосНИИ гражданской авиации, взяв предварительно слово, что нигде не прозвучат их фамилии, время и так далее. А иначе их ждут большие неприятности, вплоть до увольнения. Почему так, станет понятно, если приведем следующий пример. Допустим, заказчик приготовил для работы вертолета Ми-6 1000 тонн топлива. Для простоты и наглядности примем, что весь груз располагается рядом с топливом, и его нужно перебросить на расстояние в 100 км. Возможны два варианта работы. Первый – без часовой экономии. В этом случае мы будем летать со скоростью 250 км в час. На один рейс будем тратить по 48 минут времени и перевозить по 10 250 кг груза в каждом рейсе. Тогда на 1000 тонн топлива будет проделана следующая работа. Сделаем примерно 490 рейсов, перевезем примерно 5000 тонн груза. Налет составит 400 часов. При существующих правилах экономии топлива при этом не будет. Или даже будет перерасход в кавычках. Это зависит от нормы, утвержденной МГА. Второе с часовой экономией. Необходимость лететь с возможно меньшим часовым расходом заставит нас держать скорость около 150 км в час. Часовой расход будет около 2100 кг в час. На один рейс будет уходить 1 час 20 минут налета. Загрузка рейса составит 9500 кг. Получаются следующие итоги. На том же топливе 1000 тонн мы сделаем всего лишь 355 рейсов. Груза перевезем не 5000 тонн, а 3380 тонн. И налетаем 475 часов, а не 400. Экономия топлива при норме расхода 2440 кг в час будет с каждого часа 340 кг. А всего за работу составит 160 тонн. Обратите внимание, снова тот же, что и выше закон, где цифра экономии больше, там хуже работа. Кстати, эти 160 тонн запишут в копилку рачительных. На них будут объявлены дополнительные рейсы и, естественно, сверхплановые грузы и так далее. Подведем общие экономические итоги примера. Перевезено грузов при скорости 250 км в час 5000 тонн, при скорости 150 км в час 3380 тонн. Количество денег, взятых с заказчика, при скорости 250 км в час взято с заказчика 664 тысячи рублей, а при скорости 150 км в час с заказчика взято 788,5 тысяч рублей. Стоимость перевозки 1 тонны груза при скорости 250 км в час стоимость 133 рубля, при скорости 150 км в час стоимость 233 рубля. Количество топлива, потраченное на перевозку 1 тонны груза. При скорости 250 км в час потрачено 200 кг топлива. При скорости 150 км в час потрачено 296 кг топлива на перевозку 1 тонны груза. Таблица позволяет сделать некоторые сравнения и расчеты. Из таблицы видно, что летая, подчиняясь давлению часовой экономии, мы хотя и налетаем на 75 часов больше, груза перевезем на 1620 тонн меньше. Если принять, что заказчику один летный час обходится в 1660 рублей, то работа по второму варианту Аэрофлоту с заказчика денег дает на 124 тысячи больше. Что это? Премия за неэффективность? По первому варианту работы доставка 1 тонны груза обойдется заказчику в 132 рубля и в 200 кг топлива. По второму же варианту 233 рубля и почти в 300 кг топлива. Первый выгоден государству, всему народу, а второй, в силу установленных правил, делается выгодным Аэрофлоту. Конечно же, Аэрофлот выбирает второй вариант без колебаний. А часовая экономия служит с одной стороны для маскировки этого безобразия, а с другой стороны служит средством принуждения экипажей к плохой работе. Вот почему исчезают из руководств нужные цифры. И не проводятся нужные занятия в должном объеме с летным составом на темы дальность и продолжительность полета, расход топлива и эффективность перемещения грузов. Маскировка может пострадать. Что тут нужно еще добавить? Не ищите вы, не найдете официального отца у методики подсчета часовой экономии. Это какой-то внебрачный ребенок от бюрократии. Нет такой методики. Во всяком случае, мы ее искали с 1977 года и не нашли. Хотелось в глаза родителям посмотреть, но нет их. А как же тогда это все существует, откуда взялось и чем поддерживается? Здесь снова нужно вспомнить, что деньги в Аэрофлот поступают через летный час. Больше часов – больше денег. Количество же топлива ограничено и всегда будет ограничено. Ограничения объективны, они существуют хотя бы потому, что вообще количество топлива не может быть в народном хозяйстве бесконечно велико. Производительность скважины и запасы нефти ограничены. Поэтому Аэрофлоту, раз деньги в отрасль идут за летный час, выгодно топливо растянуть на возможно большее количество летных часов. А это возможно при малом часовом расходе топлива, а значит и малой скорости. Это одна сторона. С другой стороны, в структуре составляющих себестоимость летного часа есть графа «Расходы на авиа ГСМ». Они тоже идут от летного часа, поэтому чем они ниже, тем ниже себестоимость. Малый часовой расход топлива как раз их и снижает. Ну а себестоимость ниже, все показатели лучше. Вот такая двойная причина и приводит к сильному давлению на пилотов.